Глава 6. Ирина Снежина. Ты не прав. Нет, ты. Я лучше знаю. Нет, я. У тебя глюк на глюке. Проверь. Убеждал маленький полосатый пчел маленького полосатого пчела. Я аж головой тряхнула, на миг зажмурившись, дабы прогнать это наваждение. Но стоило вновь открыть глаза, как узрела всю ту же странную картину. На кровати вместе с огромной бандурой, отдаленно напоминавшей земные гусли, сидела герань, погруженная в очередной транс. А рядом выясняли отношения два голосовых помощника. Мой и, очевидно, ее. Зачем она своего активировала, когда тут мой готовенький крутится, даже не представляю. Как вариант, Иоши создал себе клона, чтобы не скучно было ждать моего возвращения. Он, конечно, порывался лететь со мной к Едвиге вместе с Лос, но пришлось оставить их с Эшбордом в комнате под предлогом табу от блогерши. Кто ж знал, что у инопланетного ИИ тоже может поехать крыша? «Ришенька!» – воскликнула одна говорящая букашка, направляясь ко мне. «Пришла, родная!» – поддержала вторая и тоже полетела в мою сторону. «Так, блин, надеюсь, меня сейчас не заставят определять, кто из них мой, а кто чужой. Мой слишком много знает. Хотя о чем я? Йоши ведь один на всю планету, а эти бесчисленные пчелки с привидениями – просто его визуализации. «Куда полетим?» – спросили недавние спорщики хором. Пока я хлопала глазами, придумывая ответ, они принялись засыпать меня предложениями. «Сквер! Там красиво! Нет, лучше пойдем конкурентов послушаем». «Зачем нам конкуренты? Только расстраиваться? Врагов надо знать в лицо». Один пчел начал напирать на другого. У меня глаз задергался, когда они принялись перед моим носом толкаться брюшками. Тьма тьмарская. Что за сюр тут происходит? Еще немного такого представления, и крышечка отъедет уже у меня. У соседки, похоже, того. Тоже отъехала. Она вообще ничего не замечает. Сидит, перебирает пальцами струны и смотрит в одну точку. «Герань в порядке?» На всякий случай уточнила я. «В полном!» Хором ответили голосовые помощники. «Поразительное единодушие!» «Вот и славно!» Выдохнула я с облегчением. Мне не очень нравилась эта девушка, хотя и неприязни к ней я не испытывала. Она мне не мешала, я ей, надеюсь, тоже. Мы просто ночевали в одной комнате и все. Ну, может, еще «доброе утро» друг другу говорили. Правда, на разных языках. Так или иначе, проблем ей я не желала. Победа в конкурсе, впрочем, тоже, потому что победа нужна была мне. «Так куда пойдем?» Вернулись к обсуждению прежней темы пчелки. «Туда, где можно петь, и желательно без свидетелей», сказала я. «Тренировочный зал?» Оживилась полосатая парочка. «Сквер?» Опять завел прежнюю песню первый пчел. «Я их что, уже различаю? Бррр!» «Крыша!» Решила я, так как мысли про ее отъезд не покидали. «На крышу пойдем. Мне очень хотелось проверить, вернулся ли голос. Я ведь играла на ней, на моей обожаемой Лалали. Могу ли я теперь снова петь?» Можно, конечно, было и здесь попробовать, вряд ли это помешает Геране медитировать, но ее присутствие точно будет отвлекать меня. Как и присутствие странного голосового помощника с раздвоением личности. «Так, вы двое», — сказала я, окинув их хмурым взглядом. «Как-то уже трансформируетесь во что-нибудь цельное. Или один пусть деактивируется, а второй останется. В противном случае я пойду гулять без вас». «Ну, Риша», — заныли они опять хором. Еще и мордочки такие умильные состроили, как в рекламе меда. «Ай, ладно», – сдалась я, разворачиваясь к двери. Затормозив у зеркала, сменила цвет волос на ярко-рыжий, как у Едвиги, чтобы огненного, в случае очередной случайной встречи, чур меня чур, отталкивающий рефлекс сработал. Немного подумав, надела еще и кепку, а вот черты лица корректировать не стала, потому что не хотела отвлекаться на поддержание маски. «Как вас вообще угораздило раздвоиться-то?» Проворчала, выходя из номера с эшбордом под мышкой. «Глюк программный. О, это длинная история». Следующие минут 10 я слушала рассказ о том, как один голосовой помощник пытался быть одновременно в двух местах, и что из этого вышло. И все было бы хорошо и весело, если бы не существенное «но». Сходство Иоши с часиками на стене в номере Едвиги. Мне вовсе не показалось. Так ненавязчиво и с юмором мне сообщили, что наша с Николеттой тайна раскрыта. Но меня новый цифровой друг по-прежнему не выдаст, потому что это наш с ним секрет. Главный из всех прочих секретов. Звездец, я попала. Кай Огненный. Ребята репетировали, общались, дурачились. Одним словом, развлекались. И атмосфера в этом стеклянном доме царила живая, творческая. Вдохновляющая такая. Аж самому захотелось поучаствовать. Мы прогуливались с Вереском по этажам тренировочного комплекса, наблюдая за конкурсантами и вполголоса переговариваясь. Не только мы, народу тут разного хватало. Киберживности всех мастей и размеров тоже, начиная от призрачной мелюзги, облик которой принимали голосовые помощники, и заканчивая роботами-уборщиками, которые с гордым видом подчищали разлитый кем-то кофе. Лита сидела на моем плече и помалкивала, в отличие от басиста. Ему несчастная банка пива, похоже, перепрошила мозговую матрицу и окончательно развязала язык. Обратно завязать можем узлом. Обычно наш меланхолик был задумчив, молчалив и даже угрюм, а тут словно подменили. Одна подначка за другой. И ладно бы в сторону конкурсантов свои шуточки отпускал. Некоторые заслуживали, но нет. Этот гаденыш меня и мой Розарий изволил троллить. Розарий, ха! Нашел розочек. Хотя что-то в его словах все же было. Одна хорошенькая, но колючая, как белый снежный цветок с шипами. А вторая яркая, нарядная и розовая в рюшах. Третья же. Впрочем, не будем о третьей. Не хватало еще беду накликать. Прозрачные стены многочисленных студий можно было по желанию затуманить. Но ребята прибыли на Эламбрус не прятаться, а себя показать и на других посмотреть. Поэтому практически все занятые помещения для тренировок были открыты чужому глазу. Слоняясь по широким коридорам, мы с Вереском присматривались к конкурсантам, периодически залипая на самых талантливых и креативных, даже если они не имели никакого отношения к моим спискам. Увлеченный чужим творчеством, я как-то даже подзабыл, что вышел на охоту за мелкой сталкершей, личность которой по-прежнему не давала мне покоя. Задолбался уже выискивать ее лицо, как среди участниц конкурса талантов, так и среди обслуживающего персонала. К счастью, персонал, в отличие от музыкантов, внешность не менял. У каждого, кто работал на Эламбрусе, имелась виртуальная информационная карта с фото, фио и названием занимаемой должности. Блондинка с бездонными серыми глазами среди наемных работников не числилась, значит, интуиция меня не подвела. Риша – одна из участниц, ловко скрывающаяся на виду. Вопрос – зачем? Так, я что-то запутался. Кого мы все-таки ищем? Ришу? Нику? Бородатого мужика с волынкой? – пробормотал Вереск. Яд. Вырвалось у меня, едва увидел знакомую гриву огненно-рыжих кудрей, мелькнувшую за прозрачной стеной соседнего зала. Женщина-отрава брала интервью у рэпера, не замечая нас. Яд ищем? Удивился басист. «Серьезно? Еще слово, и я ему врежу. Достал стебаться». «Нашли уже», – зашипел я, опасаясь, что рыжая пиранья услышит нас даже через стену. «Идем на полигон, пока они траванулись», – скомандовал, утаскивая за собой друга, которого все больше прикалывало происходящее. «Посмотрел бы я на этого весельчака. Открой, ненасытная гарпия, охоту на него вместо меня. Может, подкинуть ей идею? Хотя ему проще». Отгородиться от Едвиги воздушной стеной, как от других навязчивых фанаток, и будет с невозмутимым видом книжку читать в своем аквариуме. Я же могу сталкершу только огоньком приласкать, но, боюсь, пожарная сигнализация, как и дежурный врач, идею не оценят. Потому и бегаю от чокнутой блогерши, как последний дурак. Самому противно. Ну не устраивать же скандал, привлекая ко мне еще больше внимания. За мной и так постоянно следуют вооруженные камерами дроны, словно почетный караул. Причем неважно, через дверь я из номера выхожу или через окно, пасут гады. Но новости в стиле Кай Огненный и его бывшая не та реклама, которая нужна мне и стихиям. Пусть лучше тему антизолушки прокачивают, глядишь, я быстрее эту шельму вычислю. На открытой площадке, расположенной на уровне третьего этажа, было полно народу. Всюду сновали киберохотники за сенсацией, снимая конкурсантов. Журналисты расспрашивали ребят о планах, впечатлениях и даже о блюдах, которые те хотят съесть на ужин. Все были такие радостные, энергичные, позитивные, что даже странно. А как же конфликты, подставы, расследования? Или еще не время?» Будто по заказу у противоположного края площадки раздался громкий женский крик. Вой даже. Эдакий боевой клич, не заметить который было нереально. Все резко затихли, а потом ломанулись на голос. Мы с Вереском не исключение. Ну а там уже вовсю разгорался, очевидно, конфликт. Правда, не знаю, срежиссированный или спонтанный. Две девчонки, точно бойцы на ринге, обходили друг друга гримасничая и делая резкие агрессивные движения, служившие прелюдией к драке. Или это какие-то особые па самовосхваления? Я, если честно, мало смыслю в танцах, особенно в таких. Может, разнимем? Вереск снова превратился в себя прежнего. Ну, почти. Нахрена? Искренне удивился я, потому что назревало что-то явно интересное. Герангианка с труднозапоминаемым именем схлестнулась с квазарой. Да это же просто праздник какой-то. И вопила тоже, подозреваю, она, тощая воительница с раскрашенным лицом. Ее голосовые экзерсисы я запомнил с просмотра записей с отбора. Странновато, жутковато, но завораживает. На сцену эта представительница коренного населения, в конкурсе участвуют и другие аборигены, выйдет только завтра. Но нам, похоже, выпал шанс насладиться ее дикими плясками прямо сейчас. Правда, есть одно «но». Герангианка в программе заявлена как музыкант, а не как танцор. Или она и швец, и жнец, и на дуде игрец? Любопытно. Девчонки продолжали сходиться и расходиться, отбивая ногами ритм. Кто-то из зрителей поддержал их хлопками. Затем к хору звуков присоединились духовые. Ребята из оркестра как раз собирались репетировать на воздухе. За ними подтянулись и другие инструменты. Прямо на наших глазах зарождалось нечто новое. Танец, которого раньше не было. Мелодия, которой тоже не существовало прежде. Это было шоу, достойное второго тура. Страсть, накал, соперничество, злость. Девчонки разве что не искрились, соревнуясь в своем превосходстве. Смотрел бы и смотрел, но тут опять очнулся Вереск. «Это надо прекратить», – заявил он, ринувшись сквозь толпу к танцовщицам. «С чего вдруг?» – удержал его я. «Она слишком агрессивна». «Молния?» «Вторая». Воздушник хмурился, неотрывно глядя на девушек. «То есть он за квазару так переживает?» А ничего, что она на голову выше тощей, как шпала аборигенки. И что Молли Вега прежде всего хорошо обученный ночной страж, а потом уже участница конкурса талантов. Или он боится, что у квазары сдадут нервы, и она прихлопнет расписанную триколором выскочку, вызвав тем самым международный скандал. В принципе, возможно. В этот самый момент девчонки, правда, столкнулись, и мелкая ожидаемо отлетела под одобрительно осуждающий гул толпы. В том смысле, что кто-то осуждал, а кто-то, наоборот, поддерживал такое развитие событий. Музыка, оборвавшаяся на пару секунд, возобновилась, став еще драматичней. Едва поверженная участница танцевального спора поднялась и воинственно зарычала, намереваясь кинуться на соперницу, вряд ли с мирными намерениями. Все. Вереск ринулся, расталкивая толпу, к двум агрессивно настроенным самкам, поспорившим за территорию. Или еще за что-то поспорившим. Кто этих баб разберет, особенно, когда они из числа квазар с герангами? Интерес к происходящему я потерял почти сразу. Стоило воздушнику применить свою силу и принудительно развести обеих задир на безопасное расстояние друг от друга, как музыканты перестали играть, а зрители начали расходиться. И только дроны с журналюгами кружили вокруг, будь то стервятники, пытаясь выяснить суть конфликта. Я же побрел прочь, думая, куда бы еще заглянуть, чтобы столкнуться там не с Едвигой или Молнией, а с Ришей или Николеттой. Словно отвечая на мой мысленный запрос, ветер принес отголоски песни. И по телу, как тогда, на лестнице, разлился уже знакомый ток. Оглянувшись по сторонам, понял, что только меня торкнуло. Остальные даже головы не подняли в поисках исполнительницы. Это вообще нормально? Покосившись на стрекозу, которая напоминала брошь, приколотую к моему плечу, я вопросительно выгнул бровь. Лита сделала вид, что не понимает. «Она поет?» – спросил прямо, имея в виду Ришу, хотя правильней было бы предположить, что в вокале упражняется Николетта. «Она?» – подтвердила стрекоза. «И слышу только я ее?» «Ну?» – протянула моя голосовая помощница, глядя в сторону. Разве что насвистывать не начала, изображая непричастность так старательно, что сразу стало ясно. Ее работа. «Где она?» – уточнил, активируя браслеты. «Если голос до меня доносится из-за манипуляций Литы, ориентироваться на слух глупо. Высоко, но недалеко, сам ищи». Фыркнула паршивка и упорхнула. «Помогла, угу. Опять что-то с ёшем утят, а мне приходится играть по их правилам». Выругавшись себе под нос на парочку инопланетян, надежно обосновавшихся в нашем цифровом пространстве, я полетел вверх. «Высоко и недалеко. На крыше, что ли? А на какой?» Вопрос отпал сам собой, когда увидел знакомую невысокую фигурку, сидящую на парапете. Рыжеволосую. Она всерьез решила, что это может сбить меня со следа. Наивная. Единственное, в чем касаемо Риши, я был уверен на все 100. Это в ее уникальной способности перевоплощаться. Иначе бы давно уже нашел. Не девушка, а мастер маскировки. Значит, она певица. Круг сужается.